Когда наши сопровождающие покинули рабочий кабинет, он молча встал из-за стола, подошел к Саре и крепко обнял ее. Я скромно стоял рядом и, как говорится, впитывал, потому что четко видел в этом Хатра не только грозного и строго главу клана и рода, но и любящего отца. Именно вторая роль сейчас взяла вверх в управлении эмоциями. Но это было недолго. Отпустив дочурку из объятий, глава Хатра уже строго обратился ко мне низким голосом с легкой хрипотцой и легким акцентом, напоминающим мне итальянский. «Ну здравствуй, Александр», и даже руку протянул для рукопожатия. «Хватка у него будь здоров», — думал, — «у меня вся кисть в переломах будет. Меня зовут Альберто Бертольдо Шайн, глава рода Шайн и клана Хатра в славном городе Лимб, но ты можешь называть меня просто Альберто». И тут заметил одну странность. Все время, пока был в Лимбе, не замечал, чтобы такое обыденное для моего мира приветствие использовалось здесь. Судя по всему, такое не было принято. Потому и было удивительно пожимать сейчас руку главе клана. «Много о тебе слышал, много», — он оценивающе оглядывал меня с ног до головы, по-прежнему сжимая мою ладонь и не отводя взгляда. «Надеюсь, только хорошие, сэр, стараюсь не отставать и достойно держать оборону в этой игре, под названием «Чьи рука и взгляд крепче». Ха, ну это как посмотреть, ведь информация, особенно правдивая, словно лезвие катаны, для одного смертоносная, а для другого – надежная опора. Да вы не стойте, садитесь, сейчас ужин принесут. Отец, мы ненадолго, проходили мимо и решили заглянуть к тебе. Понимаю, дела не ждут. Вам, молодым, все время надо куда-то бежать, но давайте выпьем хотя бы по чашке чая. Как вам у нас, Александр? Намного лучше, чем в особняке у тех крылатых садистов, и сказал чистую правду. Пусть мы и прошли внутри двухэтажного широкого здания совсем немного, но тут было намного более уютно. Наверное, большую роль сыграло хорошее освещение, живописные картины и общий положительный эмоциональный фон, который я ощущал вокруг. Ахаха, очень смешно, правда, особенно после того, что там произошло, ха, а мне нравится этот парнишка, Сара. Напряжение спало и Альберто явно веселился. Признаюсь честно, эти архонты никогда мне не нравились. Руки так и чесались надрать им задницу, но официального повода они никак не давали. Аккуратные сволочи были, ахахаха. За это выражаю тебе мою личную благодарность, Александр. Да что вы, не стоит. Они меня очень сильно разозлили. Изначально план был совсем другой, но меня словно переклинило. Понимаю тебя, юноша, прекрасно понимаю. Боевой азарт – это чудесное чувство, когда ты четко видишь врага и в мире остается только он, ты и твой клинок. Ну, папа, все хорошо, дорогая, просто минута ностальгии по былым временам. Сейчас, увы, мне совсем не до этого, так позволь хотя бы предаться воспоминаниям. Как раз и собеседник подстать, сейчас еще принесут хорошего вина и вот тогда уже поговорим. После этого он заговорщицки подмигнул мне. Ну какое вино, отец? Да шучу я, шучу. И нам действительно принесли чай, самый настоящий. Хотя и от вина я совсем не был против. И чего Сара волновалась? Нормальный у нее отец оказался. Поговорили с ним о делах клана, хотя уверен, что все озвученное Альберто Бертольдо было и так всем известно. Но я слушал все с удовольствием. Человек я, по сути, с улицы. Поэтому о серьезных вещах мне никто никогда не расскажет. Перемололи косточки архонтам, обсудили перспективы открытия новых клиник. Про наши с Сарой и остальными дела с корпусом тайны мы ни разу не обмолвились. Из разговора я многое сумел узнать для себя, и то, чем клан живет, какие имеет торговые отношения, почему было решено направить Сару на обучение целительскому делу и что у Альберто есть еще несколько сыновей, как старше, так и младше по возрасту. Но Сара – единственная дочка, поэтому он испытывает к ней особые чувства. В такой теплой непринужденной атмосфере мы проговорили не меньше 2 часов, но в заключении у нас с Альберто вышел неловкий разговор. «Александр, я вижу, что ты сильный и умный молодой человек. Ты напоминаешь мне меня в твоем возрасте, пусть это и было пару сотен лет назад. Заметка для себя – уточнить, сколько живут Хатра. Сара поведала мне, что ты ищешь дорогу домой, в свой родной мир. Это так? Да, так, Альберто. Но пока что у меня образовалась еще парочка дел здесь, в Лимбе, так что я еще задержусь тут. Но, как разберусь с ними, сразу отправлюсь на поиски. Я бывал в нескольких таких мирах, откуда ты родом. Почувствовал твое родство с ними, когда увидел тебя. В них много и хорошего, и плохого, и все очень запутано. Таким прямолинейным воинам, как ты и я, там сложно приходится. Но все же, если ты не отступишь от своей затеи, то у меня к тебе просьба, возьми с собой мою дорогую дочку. Она справится, я знаю это. А такие путешествия – лучший способ познавать разнообразные миры Вселенной. Уверен, ее мама бы очень хотела этого. Отец, послушай, Сара, и не перебивай. Я не рассказывал тебе этого, но, видимо, время правды пришло. Твоя мама была человеком, и родом она была как раз из такого технологического мира. Попала к нам сюда случайно, и ей повезло первым встретить именно меня. Я тогда был начальником службы безопасности клана и совершал обход постов. В общем, спустя несколько лет уже появилась ты, наше маленькое сокровище, и в словах, и в интонации, и в эмоциях Альберта, старого воина и главы клана, чувствовалась уже не просто ностальгия, а настоящая печаль и тоска. Сара не отставала, и по ее щекам уже лились слезы. Вот сейчас я точно лишний в помещении. Хотя информации для размышления получил достаточно, то, что Сара – полухотра, получеловек, раз, то, что у Альберта явно несколько жен, два, хотя это мне еще зачем, то, что Сара явно была не в курсе своего происхождения и судьбы матери, три, и главное, что Альберта знает дорогу как минимум в несколько миров, схожих с моими, а значит, ссориться с ним точно нельзя. Затем между отцом и дочерью было море слез, еще воспоминания о матери, как она показывала свой мир Альберта, и многое другое. В конце, когда мы уже стояли в дверях, глава клана мышек строго сказал мне, вгрызаясь в меня холодным взглядом: «Береги мою дочь, Александр». Конечно, Альберта Бертольда Шайн. Всю дорогу до таверны пузатый бочонок мы проделали молча. Я чувствовал эмоции Сары, поэтому понимал, что ей нужно самостоятельно усвоить их, переварить и положить на полочку в своем сознании. Что же до меня, я был спокоен. Вполне успешное знакомство с отцом моей подруги. Да и информации для подумать мне тоже теперь хватает. Вот чего не хватает, так это работающего интернета с окей Google, чтобы расспросить его о всех тонкостях этого мира, о которых я узнаю все больше и больше с каждым днем. Усталость навалилась на меня резко, стоило только перешагнуть порог таверны. Такое часто бывает, в конце рабочего дня, когда приходишь вроде бы как бодрый с работы домой, но стоит только снять ботинки в прихожей, как тут же наваливается ощущение, словно не в офисе работаешь, а на стройке с 20-часовой сменой, и сил больше как лежать ни на что не хватает. Еще и в животе заурчало. Изначально собирался поужинать у себя в номере, но ведь столько времени потеряю, пока делаю заказа, а потом поднимаюсь на второй этаж, затем официантке поднимать заказ. В общем, я решил поужинать в общей зале. Сара от просьбы составить мне компанию отказалась, настроение у нее явно было минус ноль, она попрощалась и удалилась куда-то в глубины кухни. Свободных столиков не было, поэтому я доковылял до барной стойки и решил остановиться там. Дронг, как обычно, стоял на своем посту. Заказав у него на ужин мясо с овощами и пиво, я решил попробовать погрузиться в медитативное изучение самого себя, чтобы проверить, все ли со мной в порядке. Пугало, если честно, такая волна усталости, что навалилась на меня при входе в таверну, словно попал под глупый розыгрыш с ведром воды над дверью. Но, увы, не успел. Ко мне подсел какой-то гость. Правда, когда я поднял глаза на него, то чуть было не ослеп. Это была непередаваемой красоты эльфийская девушка. Высокие скулы, миндалевидные глаза, заостренные ушки, золотистого цвета длинные волосы, заплетенные сейчас в затейливую прическу, чередующую косу и хвост. Не знаю точно, как это описать, я в этом вообще профан полный, просто выглядела все очень красиво. Одета она была экстравагантно. Плотно обтягивающий зеленый корсет, на ногах узкие короткие брюки. Но вот формы у нее были. Отчего-то я, выросший на различных фэнтези-книгах, всегда считал, что эльфы – существа обязательно утонченные и стройные. Но то, что я видел перед собой, рвало мои шаблоны в клочья. Корсет чуть ли не трескался по швам от ее верхних объемов, а штаны еле удерживали нижние. Талия вот была по канону, тонкая, словно рябина поздней осенью. И я не мог отвести от нее взгляд, а кровь у меня резко отхлынула от головы. Когда она посмотрела на меня своими розовыми глазами, я забыл, как меня зовут. И забыл, как говорить, когда она произнесла вопрос: «Закажешь мне выпить, красавчик?» Повернув голову к Дронгу, чтобы сделать заказ, Я понял, что мой язык еле ворочается, а веселый толстячок смотрит на эту чудо-эльфийку, также пуская слюни. Только вид у него был совсем как у дурачка, глаза выпучены, руки вдоль тела, изо рта стекают струйкой слюни. «Подождите-ка, а остальные что делают?» Медленно и с большим усилием воли оглядываю зал и вижу, что все мужчины выглядят точно так же и смотрят на эльфийку, на мою эльфийку. Да как они посмели? Во мне начал разгораться огонь ревности, а все присутствующие девушки, в том числе и официантки, смотрят куда-то чуть в сторону. Проследив за их взглядом, вижу, что они впиваются глазами в какого-то красавчика, тоже эльфа. Эмоциональным восприятием вижу зарождающееся в них желание, кровь приливает к лицам, у многих уже участилось дыхание и порозовели щечки, у некоторых выступили мельчайшие капельки пота на лице. Мелькнула мысль, что происходит что-то необычное, но она исчезла так же быстро, как и появилась. И стоило мне только помахать ручкой оставшимся крохом здравого смысла, как в таверну стали уверенно заходить какие-то мутные типы, большинство из которых были эльфами. У всех в руках было оружие, в основном короткие клинки и арбалеты. Что самое важное, они совершенно не обращали внимания на двух странных гостей, притягивающих взгляды мужчин и женщин. Здравая мысль снова вернулась: «Привет», и сказала мне очевидную вещь: «Тут явно какая-то фигня, братишка, будь наготове». И только это меня и спасло. Когда в зал зашел знакомый мне эльф по имени Аль, как там его забыл, Фарух, я через силу обратился к своим внутренним энергетическим узлам и ускорил свое восприятие. Стало чуть легче. Добавив магию эфира в зрение, я увидел, как от странных эльфов исходят волны магии, вонзающиеся в присутствующих словно гарпуны китобоев и вытягивающие из них то, что называют вниманием. Снова магия, успел я подумать, перед тем, как улыбающийся Фарух уже подошел ко мне и занес клинок для удара. Внезапно промелькнула белая молния, которую я не смог различить даже в своем состоянии ускоренного восприятия. Вроде бы просто росчерк пронзил пространство между мной и Фарухом, но этого хватило, чтобы разорвалась связь между мной и эльфийкой, вытягивающая из меня концентрацию. Словно разбились линзы в розовых очках, благо, что стеклами наружу. Нет, эльфийка действительно была достаточно привлекательной, чтобы угощать ее коктейлями в клубе в надежде уговорить ее вместе осмотреть ближайший гостиничный номер, но не настолько, чтобы стоять перед ней столбом как имбецил и пускать слюни. А вот парень-эльф в этом плане подкачал, он оказался слегка полноватым, на лице небольшой шрам, волосы всклокочены, один глаз вроде как даже косит чуть в сторону, и этого прозрения мне хватило, чтобы на ускоренном восприятии, выжимая из мышц все, что они могут, выхватить свой кинжал и поставить блок мечу Фаруха. Миндалевидные глаза разбойника округлились от удивления, а я, добавив магии своего веса, провел в качестве контрудара толчок гардой. Эффект вышел классный, неподготовленного к такому Фаруха ударом эфира откинуло к выходу и он вылетел через двери на улицу. Дальше все завертелось в диком темпе. Сидящая рядом эльфийка, словно кошка, оскалившись, прошипела что-то на кошачьем в мою сторону и сразу поймала ускоренный удар моего кинжала в шею. Если честно, я просто запаниковал. Мало ли, вдруг она вновь свои чары на меня наложит, и почему-то решил, что наличие лишнего железа в организме помешает ей колдовать. Поддерживать долго свое ускорение не стал, силы могут еще понадобиться, отчего сразу же после его отмены услышал пронзительный крик Дронга. К оружию. Отлично, значит, как минимум с мужчин чары сняты. Вновь мелькнула белая молния, но в этот раз она не промахнулась и впечаталась ровно в эльфа, который играл роль идола для всех девушек старше 18, очень на это надеюсь, в радиусе видимости. К счастью, это была ласка, но я радовался не тому, что она выбила одного из опасных противников, а просто потому, что была в целости и сохранности. Пока оглядывался и оценивал ситуацию, несчастный эльф, страдающим манией величия и недостатком женского внимания, окончательно вышел из игры. Не знаю, как ласка это делает, но ее мордашка даже не окрасилась в цвет крови и была по-прежнему белоснежной. А вот головы несчастного на месте не было. Началась потасовка. Блиц захвата у нападавших не вышло, отчего они схлестнулись на мечах и магии с Дронгом и его команды поварят, официантов и гостями трактира. Добавив немного ускорения восприятия, я старался не отставать, хотя в использовании своих способностей был сильно ограничен, уколами активно не пользовался, потому как боялся задеть своих. Плащ страха имеет слишком массивный эффект, разнесу половину зала. Эмоциональное воздействие накроет и своих, и чужих без разбора. Потому размахивал кинжалом как умел, посылая ментальные уколы средней мощности в упор противника. Улучив момент, пока дронг в тесноте помещения ловко орудовал призванным коротким боевым посохом, состоящим из материализованного света, обращаюсь внутрь себя, чтобы испытать новые аспекты в боевых условиях. Объединяю энергетические узлы магии, силы и ловкости, затем погружаюсь к ядру души и тянусь к потокам аспектов справедливости и разума. Оказалось, что по ощущениям они очень разные. Если поток разума мягкий и бархатный, то потом справедливости жесткий и холодный. Ну, справедливо. Вернувшись в реальность, соединяю новые стихии вместе, словно плету канат из двух разных материалов. Затем добавляю полученный узор к действующей сейчас магии эфира и сразу же вижу результат. В прямом смысле слова, всех присутствующих окутала аура различных цветов, словно подсветка-подсказка для меня. К примеру, нападающие стали выделяться красным и оранжевым цветом, а мои союзники слабо зеленым. Но вот дронг выделялся ярко-желтым, почти золотым, цветом. Видимо, справедливость с разумом решили его обозначить как одну из ключевых фигур. Осталось только разобраться, почему противники подсвечены не только красным, но и оранжевым. О, а вот и Сара выскочила с кухни. Она тоже выделялась золотистым цветом, но с примесью розового. Ну тут у меня вопросов нет. В обеих руках у девушки Хатра были танта, длинные широкие ножи с косым срезанным кончиком, хотя точнее было сказать, что это очень короткие катаны. Орудовала она ими очень ловко, блокировала и отбивала удары мечей одной рукой, а второй наносила резкие колющие и режущие удары. На лице у нее сейчас читалась холодная сосредоточенность. Рядом с ней находилась ласка, увеличившись в размере до пояса девушки и прикрывающая ей фланги и тыл. Изумительный получился дуэт. От лицезрения убийственной красоты меня отвлек старый знакомый эльф Фарух, подсвеченный новой способностью ярко-красным. Теперь до меня дошел смысл цветов. Оранжевый обозначал противника, выступающего против меня не по своей воле, а красные действительно желали моей смерти. Удобно, теперь точно знаю, кого можно отправить в нокаут, а кого необходимо хладнокровно лишать жизни. В этот раз эльф был наготове и заранее выставил магическую защиту, перламутровым куполом окружающим его с ног до головы. Двигался чрезвычайно быстро, но недостаточно. С нашей прошлой встречи я многому научился. В том числе у меня стало намного больше сил, чтобы поддерживать ускорение восприятия дольше, да и мышцы уже привыкли к нагрузкам и теперь лучше справляются в ускоренном режиме. Не спеша, даже с легкой линцой, я отбиваю его яростные удары. Даже не пришлось врубать свое ускорение на полную мощность, хватало и половины от возможного. Отчего-то он не спешил использовать свое заклинание с магической сетью. В один момент он неудачно наносит удар, и его клинок неудачно, конечно же, для эльфа, застревает в упоре моего кинжала, чуть подворачиваю кисть, делаю легкие повороты, добавляя силы своего веса, нажимаю чуть вниз, и в итоге его клинок вылетает из руки. А я же делаю шаг вперед и локтем правой руки продолжаю движение и ударяю Фаруха в живот. Да, магический щит он выставил, но он совсем не защищал от физического воздействия, из-за чего эльф, потерявший клинок, сгибается от боли. В этот удачный, уже для меня, момент отвожу руку назад и чуть вверх, намереваясь покончить с этим подлецом и негодяем, как вдруг оживает та самая соблазнительная эльфийка с красными глазами, шипением и дырой в шее выскакивает передо мной, и мой клинок вновь вонзается в нее, на этот раз уже в область ключицы. Вот ведь сука, не могла с первого раза сдохнуть. Из-за внезапно возникшего живого щита Фарух вновь остался в живых. И он этим, конечно же, воспользовался, только я успел извлечь клинок из мертвого, надеюсь, тела симпатичной эльфийки, которая еще не успела даже упасть на пол, как Фарух чуть выше плеча бывшей напарницы нанес прямой колющий удар, целись мне в сердце. Но то ли я действительно стал опытнее, то ли это воздействие аспекта разума на меня так проявляется, но я вовремя замечаю движение и успеваю сдвинуться чуть вправо и поднять левую руку, чтобы клинок прошел под моим плечом. Обмениваясь ударами, я теснил Фаруха, который под моим давлением вынужденно отступал к выходу из таверны. Но, как оказалось, это было запланированный маневр, стоило только ему приблизиться к дверям, как он тут же использовал уже знакомый мне прием, театрально, словно фокусник, провел вытянутой левой рукой и во все стороны полетели зеленые сети. И, как и в прошлый раз, меня пригвоздило к стене. Правда, перед этим пролетел весь зал, словно пушечное ядро, отчего больно стукнулся головой, теперь точно шишка будет. Краем глаза заметил, что Дронг остался стоять на ногах, готовый продолжать битву, а вокруг него догорали останки сети. Надо бы у него потом узнать, как противодействовать этому заклинанию. Оказавшись прикованным к стене, успел заметить, что нападение кинжалов в ночи, а это несомненно были они, было уже практически отражено. С последним, кто еще оказывал сопротивление, расправилась Софи, подруга Сары, насадив несчастного на свой клинок, издалека похожий на вакидзаси, короткая катана. Остальные же либо уже лежали в луже крови, либо удрали. Так вот чего ждал Фарух, он просто тянул время. Хитро. Кстати, об эльфе. Фарух, дождавшись отхода последнего своего подчиненного, бросил насмешливый взгляд на меня и уже развернулся, чтобы снова, как и в прошлый раз, тактически отступить. Но меня его взгляд вывел из себя. В кратчайшие мгновения обратился к тому самому потоку аспекта, к которому обращаться не собирался до самого крайнего случая, и сейчас это явно не было необходимость, но, повторюсь, его наглая ушастая морда меня выбесила. Объединив потоки аспектов справедливости, разума и судьбы, прикованный к стене магической сетью, я материализовал свое отношение к Фаруху в форме, выразившейся в проклятии «Да воздадутся по заслугам тебе все твои злодеяния». Не знаю, почему звучит так пафосно. Вроде бы перед этим представлял совсем иное, намного менее лицеприятное и более конкретное. Но, как итог, отчетливо вижу, как меняется что-то неуловимо мелкое, но принципиально очень важное в его энергосистеме. Сам же эльф ничего не заметил и, по-прежнему ухмыляясь, скрылся из виду. Как выяснилось, таких как я, не умеющих уворачиваться от магической сети, оказалось несколько человек. Все остальные отбили атаку. Чуток даже обидно стало. Все целы. Дронг сразу же взял ситуацию под контроль, отбросив свои шутки-прибаутки в сторону. Тяжело раненых среди наших не оказалось, максимум небольшие порезы, с которыми быстро справились Сара, Софи и сам хозяин трактира. Ласка же вертелась вокруг моих ног, радостно при случае облизывала мне пальцы и крутила своим пушистым хвостом. Обычные гости трактира держались спокойно, но все равно опасливо косились в нашу сторону. А я же помогал раненым, как мог, то перевязывал раны, то поддерживал до ближайшего столика, чтобы пострадавший допил свою кружку хмельного напитка. Среди всей этой возни двери трактира распахнулись и в них возникли знакомые мне фигуры. Вот где вы были полчаса назад. Маленького мальчика и грозного, здоровенного воина с двуручным топором. Судя по всему, мы чуток опоздали. Сперва голос Антона раздался для всех. Сейчас, все еще подключенные к потоку разума, я это отчетливо вижу. А затем мальчик продолжил уже лично для меня. Александр, мы пришли за тобой. Пора освободить Краста. Глава 34. Краст. Часть 1. Александр. Бар «Пузатый бочонок». После успешного отражения нападения все участники помогли Дронгу и его рабочим прибраться в трактире. Было сломано несколько столов, парочка тяжелых деревянных стульев и табуретов превратились в труху. Количество битой посуды никто и вовсе не считал. Нам повезло и все были живы. Несколько человек и пару хатра из числа гостей получили легкие ранения, но им быстро помогли Сара с подружкой Софи. Оказалось, что она тоже владеет целительной магией. Самое тяжелое было убедить разгоряченного Дронга успокоиться. Он был в гневе и рвался нанести ответный визит вежливости. Уверен, что если бы мы всей толпой не отговорили его, то он точно бы отправился вершить свою месть. Никогда бы не подумал, что этот веселый толстячок, постоянно отпускающий шутки по поводу и без, окажется таким настолько воинственным. Мой клан призовет гильдию кинжалов к ответу за эту наглость, успокаивает Сара своего учителя. При всем моем уважении к твоему роду и клану, но нет, это лично мое дело. Нападение было совершено на трактир, который не является собственностью клана Хатра. И даже если главная цель был кто-то из посетителей, здесь Дронг красноречиво посмотрел в мою сторону. Это не является основанием для беспредела. Не переживай, я уже успокоился и знаю, что буду делать. Все будет в лучшем виде, эти остроухие дорого заплатят. Когда разобрали завалы, чуть подмели пол и растащили тела убитых врагов, я рассказал Антону и стражу краткую версию, что здесь произошло. Когда мальчик внимательно рассмотрел тела тех двух странных эльфов, из-за которых все были погружены в гипноз, то вынес свой вердикт. Это не совсем эльфы. Как это? Внешне очень похожи. Вон, уши длинные, тела стройные. По крайней мере девушка, волосы золотистые, кожа светлая. Я не задумываясь могу перечислить тебе порядка 20 народов, подходящих под твое описание, но все они и близко не эльфы. Внешность не главное. Ладно, а великий тренер личностного роста, просто расскажи, пожалуйста, кто это? Полудемоны, произнес Антон и замолчал с таким видом, будто теперь все стало всем ясно. Информативно, конечно, а можно подробнее, и конечно в эмоциональном плане четко ощутил, как Антон тяжело вздохнул. Демоны обитают во многих мирах, где-то больше, где-то меньше, но, конечно, главный их мир – пекло. Фактически, там никого кроме них и не живет. И так получилось, что появились полудемоны, унаследовавшие в разной степени уникальные способности своих демонических предков. К сожалению, после вторжения пекла в наш мир полудемонов прибавилось, но не все они злые и несут угрозу для окружающих. К примеру, владелец бара «Бездна Рок», он силен, но честен и справедлив, с ним вполне можно иметь дело. А вот конкретно эти двое, эльфы, в чьих жилах также течет кровь суккуба и инкуба, от этого у них были способности очаровывать мужчин и женщин. Скорее всего, это все, что они умели, но при определенной тактике этого вполне достаточно. А почему на меня чары плохо действовали? Конечно, я не совсем держал себя в руках, но и в полный транс не впал. Этого точно не знаю. Но, думаю, ответ кроется внутри тебя. Ну спасибо, магистр Йода. Вообще, нас всех ласка спасла. Если честно, мой пушистик все время вертелся возле меня, притягивая удивленные взгляды остальных посетителей. Ох, чую, теперь слухи по всему городу поползут. А вот это легко объясняется. Хвады мало изучены, но магия на них действует плохо. Тебе очень повезло подружиться с ней. Это вот точно, она милаха. В лучших традициях правоохранительных служб во всех мирах, когда уже все было далеко позади в трактир, наконец-то прибыли городские стражники, и теперь Дронг во всех подробностях описывал произошедшие события, не постеснявшись сильно преувеличить и количество нападавших, и нанесенный ими ущерб. Хозяин трактира ответственно подошел к наведению порядка, хмурясь так, что брови слились воедино, и сейчас занимается подсчетом битой мебели и посуды, записывая все в длинный список. Он не мелочится и учитывает каждый табурет, стоило тому едва поцарапаться в потасовке, а то и вовсе он был таким уже давным-давно. Я не стал лезть и спрашивать его о страховке, судя по тому, что в Лимбе ничего не слышали о юристах, такого здесь точно нет. Сара отправилась вместе с нами, мной, Антоном и стражем. Девушка заверила, что раненые больше не нуждаются в ее помощи. Дронг с солдатами из корпуса защитников сейчас занят оформлением различных бумаг, а чтобы остаться работать у нее не было никакого желания, как и у всех нас ее день был переполнен событиями различных категорий, и ей необходимо немного отвлечься. В моем понимании отдых заключается во многих вещах, например, прогулки по парку, вечер в ресторане с друзьями, посещение театра или, в конце концов, сон до обеда. Но сюда никак не вписывается поход в полутемный бар, набитый сомнительными персонажами, напитки разливает бармен-полудемон, а на жаровне восседает горящий пламенем пекла архимаг, между делом оказывая магические услуги и параллельно поджаривая стейки. Но вот только о вкусах не спорит. Ласка тоже с нами направилась, никакие уговоры на пушистого песца не действовали, словно она не хотела оставлять меня без своей охраны. Поэтому пришлось смириться с ее решением. Пусть солнечный день уже клонился к своему завершению, я все равно переживал, не будем ли мы привлекать лишнее внимание в компании с белоснежной хвадой, но стоило нам выйти наружу, как зверек исчез из поля видимости. Все-таки умница она у меня. На улице стемнело, стоит теплый летний вечер, от фонарей идет уютный свет, освещающий мостовую и не спеша прогуливающихся жителей города, время от времени стрекочут цикады. В трактирах играют музыканты, торговцы на площади зазывают покупателей. На фоне средневековой архитектуры все это смотрится просто сказочно. То ли после всех пережитых событий моя психика выгорела и сейчас целенаправленно отрешилась от всего с целью передохнуть, то ли я уже начал привыкать к Лимбу, но сейчас, проходя по улочкам города, по-настоящему наслаждаюсь этой атмосферой, вдыхая чистый воздух без примесей выхлопных газов и прочих прелестей современных городов. Да еще и в компании с такой красоткой, как Сара. Эмоциональным восприятием мне еще удается время от времени почувствовать присутствие скрывающейся ласки, словно она намеренно дает мне знать, что она рядом. Вот только шагающая впереди гора черных доспехов стража с семенящим рядом Антоном напоминает о предстоящем деле. Даже как-то не верится, задуманное нами удалось. Конечно, еще не факт, что чаша вечного источника поможет Красту, постоянно сгорающему в огне из мира пекла, но мы по крайней мере сделали попытку. Будет обидно, если не выйдет, но если получится. А что дальше? Я даже не загадывал так далеко. Мои планы вечно идут крахом, спотыкаясь на мельчайшем, но важном моменте. Но сейчас самое время подумать, когда само собой образовалось несколько минут спокойствия. Если все получится. Нет, не так. Когда все получится и сильнейший маг освободится, то страж и Антон будут должны мне помочь, как они и обещали. Плюс волшебник как-нибудь, да отблагодарит за свою свободу. Так что есть хорошие шансы отправиться к себе домой, в родной мир. И в этот момент мне стало грустно. Возвращаться к рутинной работе в офисе с утра до вечера в душном, пыльном, с загрязненным воздухом городе, в постоянной суете среди людей, стремящихся к успеху, славе, деньгам, уважению и другим различным целям, но ради чего? Так, надо думать позитивно и реалистично. Для начала, надо отыскать саму дорогу домой, пройтись по ней и, уже оказавшись в нужном месте, обдумать все эти вопросы. Может, это все сейчас мне так видится, на уютной вечерней прогулке, когда меня никто не пытается убить. Как минимум нужно добраться до родителей и друзей, показать Саре свой мир и потом уже принимать окончательное решение. До бара добрались без приключений. Бездна, как всегда в это время, была набита разношерстным народом, отдыхающим за кружкой напитка и обсуждающим с друзьями уходящий день. Сперва мы направились к Ракху. Как объяснил Антон, нужно его предупредить, чтобы хозяин этого места был готов к различным неожиданным ситуациям. Спросить, что может пойти не так, я не успел. Приветствую вас в баре «Бездна», дорогие гости, хотя выражение лица рогатого бармена никак не выражало его позитивный настрой. Чего желаете? Мы достали ее, я в этом и не сомневался. Обязательно было архонтов разносить, ты расстроен. Они обеспечивали меня половиной запасов, теперь придется искать новых поставщиков. Переживешь. Да ерунда это все. Если ваша затея будет удачной, я клянусь своими рогами, что для вас, парни и очаровательная госпожа Шайн, выпивка в моем баре будет бесплатной целый год. Предложил бы пожизненное угощение, но я помню тебя, Антон, с тех времен, когда у меня еще только-только рога начали расти, а это было очень давно и ты ни капли не изменился, хе-хе. Твоя благодарность не знает границ, Рокх. Надо же, оказывается, Антон знает, что такое сарказм. Надеюсь, это только начало моего вечера приятных удивлений. Наша небольшая компания отошла от стойки и направилась к жаровне, расположенной в центре зала, на которой все в той же позе восседает охваченный огнем волшебник Краст. А если это не поможет, эмоциями я ощутил, как Сару охватили небольшие сомнения в успехе нашей компании. Будем искать другие варианты. Но сперва поможем Александру в поиске его мира, как и обещали. Любопытно, Антона вообще может что-нибудь удивить? Пусть по моим прикидкам ему несколько сотен лет, но ведь должно же быть хоть что-то. Мы подходим к Красту и молча замираем перед каменной кладкой, на которой лежит металлическая решетка, наблюдая, как огонь тщетно пытается пожрать волшебника. Несмотря на уменьшенный радиус действия моего эмоционального восприятия, на меня вновь обрушились его чувства, страдания, отчаяние, боль и смирение. Спустя несколько долгих минут маг открывает глаза и поднимает на нас взгляд. «Вы нашли ее, думаю», реплика адресована в первую очередь Антону. «Да, ты готов, что нам делать? К этому нельзя быть готовым. Но артефакт сам по себе не поможет. Здесь требуется вмешательство». «Чье? Его?» Краст протянул руку с вытянутым пальцем в мою сторону. «Фу, как-то не очень вежливо». Страж странно покопошился и непонятно откуда извлек тот самый артефакт, чаша вечного источника. Внешне, обычный небольшой кубок, грубо сделанный из обожженной глины, с какими-то волнистыми узорами по бокам. Но как только я посмотрел на него, в меня сразу же, против моей воли, хлынула его энергетика. Она оказалась слегка прохладной, освежающей, обволакивающей, сразу наполняющей силой, энергией и бодростью. Я понял, что главная ценность чаши не в том, что она может вырабатывать бесконечное количество пресной воды, обогащенной минералами и полезными веществами, а в том, что является источником жизни. Я четко вижу в ней сильную связь с потоком аспекта жизни. Уверен, если применить этот артефакт где-нибудь в абсолютно мертвом мире, то спустя какое-то непродолжительное время он расцветет и наполнится жизнью. И такое сокровище хранили у себя эти крылатые ублюдки. А что именно мне нужно сделать? Возьми артефакт в руки, и ты поймешь сам, как на него необходимо воздействовать. Затем отдай его мне, чтобы я смог излечиться от проклятия. Голос Краста звучит надрывно, скрипуче, и возникает ощущение, словно гнется старое сухое дерево. Страж протягивает мне чашу, и я беру ее в обе руки. Оказалось, что внешне небольшая, она имеет большой вес, словно сделана из свинца, и меня окончательно захлестывает ее энергетика, словно оказался в водовороте, утягивающем меня вниз, а вокруг вьются пузырьки воздуха. Они кружатся и впитываются в меня, проникая под кожу и насыщая энергией жизни. Сами собой вокруг моего ядра души активизировались все 5 каналов с аспектами. Не знаю, как страж носил чашу с собой, но подержав ее в руках всего несколько секунд, у меня уже закружилась голова. Первые ощущения отступают, и я вновь возвращаю контроль над собой. Вместе с этим приходит осознание, что нужно делать. В этом мне помогает связь с аспектом справедливости. С его помощью внутренним взором я вижу, как сражался великий архимаг Краст в войне с демонами пекла, зверствующими не только вокруг Лимба, но и по всему этому миру. Они словно саранча проносились по небольшим городам, не способным дать отпор, и оставляли после себя лишь выжженную пустыню. Люди бежали, собираясь в столицах. Уже не было разделения на страны и государства, разумные расы объединялись, чтобы дать отпор нашествию неумолимого врага. Все, кто мог, еще мог стоять на ногах, собирались в ополчение и помогали солдатам и магам. Это была война на выживание. В ней приняли участие все: кто-то готовил еду, кто-то ее разносил, а кто-то, более умелый, брал в руки оружие и отправлялся на защиту этого мира. Краст вместе с остальными величайшими магами сражался в самых опасных битвах. И, добравшись до портала, напрямую ведущего в мир демонов, несколько волшебников сотворило какое-то неимоверно сложное заклинание и смогли закрыть его. Но в последний момент что-то изменилось, и тоненькая нить связала главного волшебника с адским пламенем пекла. Это было несправедливо. И сейчас, держа в руках артефакт, напрямую связанного с потоком аспекта жизни, пропитывающего все мироздание и насыщая энергией, создающей саму жизнь во всем ее разнообразии, я дополнительно накачиваю его потоком справедливости, чтобы восстановить равновесие. Чистая энергия проходит сквозь душу, пронзает энергетические каналы и через тело проникает в чашу вечного источника. В процессе понял, что обрел еще одну способность, раскрывающую передо мной суть происходящего. Уже потом, когда было время все обдумать, назвал ее «взгляд справедливости». И спустя минуту с помощью этого взгляда понял, что пора. «Готово», — говорю я и протягиваю чашу полыхающему магу. Все это время волшебник не показывал никаких новых эмоций и спокойно смотрел на меня, словно перед ним не решалась его судьба. Но когда я передавал ему артефакт, мои руки соприкоснулись с его пальцами. Всего на минуту, но этого хватило, чтобы я с активированными потоками аспектов смог увидеть то, что было внутри Краста. Из-за продолжительного нахождения под пламенем бездны его тело сгорало, но с помощью магии маг восстанавливал себя. Но огонь сжигал не только кожу и плоть, он также проникал внутрь, в его духовную энергетику. Совсем немного и лишь изредка, но за долгие годы этого хватило, чтобы опалить его душу, повредить ядро, заразив своей скверной и превратить в тлеющий уголек, испещренный огненными трещинами. И я понял, что того количества энергии справедливости, которым была напитана чаша, не хватит для полного излечения. Но было уже поздно. Стоило Красту коснуться артефакта, как он вырвал его у меня из рук, и его окружил купол огня, а нас всех отшвырнуло в разные стороны обжигающей волной воздуха. Прокатился по полу я несколько метров и больно стукнулся головой об стол, опрокинув стоящую на нем кружку. На меня пролилось пиво, залив глаза и чуть попав в рот. Вкусное, конечно, но что там творится-то? Поднимаю глаза и вижу, что внутри закрытого купола кружится настоящий ураган, состоящий из пламени пекла и воды жизни из артефакта. Хлесткий ветер носился по залу, сбивая посуду и мелкие предметы. Посетители бара повскакивали со своих мест, и большая часть помчалась к выходу, а некоторые остались, достав оружие. Рокх одним прыжком выскочил из-за барной стойки и оказался возле нас. Что здесь происходит? Его рык был наполнен страхом и гневом, а слова было еле слышно из-за гула ветра. Судя по энергетике, сейчас артефакт борется с пламенем. Надо ждать. А вот Антон был как всегда спокоен, и слова его по-старому звучали прямо в мозгу. Но своим магическим зрением, сейчас усиленным объединенными аспектами, я видел, что кроме борьбы чаши с пеклом происходит воздействие потока справедливости, и он проигрывает. Приготовьтесь драться. Не знаю, что Краст будет делать, но надо быть готовым к худшему. Ты о чем? Краст на нашей стороне. Нет, он заражен пеклом. Я увидел это, когда передавал чашу. Тогда мы обречены. Глава 35. Краст. Часть 2. Александр, Сара, Антон, Страж, Рокх, Барбезна. Приготовьтесь драться. Ты о чем? Краст на нашей стороне. Нет, он заражен пеклом. Я увидел это, когда передавал чашу. Тогда мы обречены. Тем не менее, Страж поднял свой двуручный топор, руны которого налились красным светом. Антон поднялся в воздухе, и вокруг него появились тонкие струйки черного дыма. Рок снял с пояса широко лезвийный скимитар. По крайней мере, клинок очень похож на оружие неудачливых стражников из мультика про Аладдина, и принял боевую стойку. Сара достала свои парные танта, а рядом со мной появилась немного подросшая Ласка. Теперь в холке она доставала мне до пояса. Свой кинжал доставать не стал. Не думаю, что мое владение холодным оружием поможет в битве против Архимага. Вот надо было мне планы строить. Опять все пошло не так, как мне хотелось. Стоило только подумать о невезении, преследующем в мелочах всю мою сознательную жизнь, как меня накрыло прозрение. Чувство дежавю, словно это уже было. Только теперь понимаю, что оно означает, все это должно было случиться. Видимо, канал с аспектом судьбы так себя проявил. Ну что ж, раз этого было не избежать, значит, с этим можно справиться. Вопрос только, как? В этот момент ветер утих, а огненно-водяной купол спал, оставив на своем месте освобожденного Краста с закрытыми глазами. Маг стоял в полный рост на остывшей решетке, от которой шел пар. Его одежда была подпылена, но больше не горела. Он медленно поднял руки и посмотрел на них. На его лице расплылась радостная улыбка, а зал огласил его смех. Но в эмоциональном плане я чувствовал, что его раздирает не просто радость и счастье от освобождения, а ликование и торжество. А вот в его глазницах пылало оранжевое пламя. «Краст, дружище, как ты?» — спросил Рокх, не опуская клинка. Ответом послужил поток огня в рогатого бармена. Но он не был наивен и глуп, поэтому был готов к такому и успел выставить перед собой магический щит. Пламя широким потоком разошлось в стороны, лишь своим давлением протащило Рокха на несколько метров. «Что ты делаешь? Это же я, Рокх!» «Нет, ты всего лишь жалкая тварь!» «О, а вот и диалог пошел!» Голос Краста изменился, он стал низким и каким-то рычащим. «Вы все должны сгореть в очищающем пламени, ракшасы!» Следующий его удар был направлен в стража. В этот раз это был огненный шар размером с баскетбольный мяч. Воин прикрылся топором, руны на которой вспыхнули еще ярче, но в итоге шар разлетелся в стороны горящими кусками. И сразу же, следом за первым, полетели новые огненные шары, уже в Антона, меня и Сару. Антон выставил перед собой сгусток тумана, поглотившего огонь. Сара просто ловко отскочила в сторону, а я выставил перед собой магический щит, вложив в него всю энергию, которую успел подготовить. Приняв на себя удар, защита сразу же рассыпалась ярко-голубыми осколками, а меня отбросило назад. На ногах я устоял, но тот факт, что Краст так легко продавливает мою защиту, удручал и даже слегка злил. Злился я и на себя самого, что не смог разглядеть то, что случилось с Архимагом. А ведь я подозревал, что он слетел с катушек. Да толку теперь, переключаясь между нами, маг по очереди бросал в нас свои огнишары. Сбросив с себя растерянность, все участники перешли от защиты к нападению, посылая в обезумевшего мага различные заклинания. Антон стрелял своим черным туманом, левитируя и уворачиваясь от ударов Краста. Страж больше защищался, отбивая магические удары топором, прикрывая ближайших Антона и Рокха. Сара бросала какие-то золотистые молнии. Видимо, магия целителей не только лечить может. Рокх тоже использовал молнии, но у него они были красного цвета и более ветвистые. Но Красту все это было как слону дробинка. Какие-то заклинания он развеивал еще на подлете, а те, что все же добирались до него, не имели никакого воздействия. Даже несколько посетителей бара к нам присоединились, но их удары маг и вовсе игнорировал. А после того, как его огненные удары пробило защиту у четверых гостей и сожгло их на месте, добровольцев стало сразу меньше. Эмоции вскипали во мне все сильнее, волна в океане набирает обороты, готовясь обрушиться на берег огромным цунами. В этот момент ласка то ли чихнула, то ли зевнула, но в сторону Краста полетело что-то блеклое, оставляя за собой белый росчерк. Но маг лишь отмахнулся рукой и легко развеял магию хвады и в ответ бросил свой огненный шар. После он был вынужден переключиться на остальных, которые перешли в атаку, посылая в него различные заклинания. К счастью, магия действительно не действует на моего питомца, она даже не стала уворачиваться, лишь чуть повернула голову и прикрыла глаза. Пламя скользнуло по шерстке и развеялось. Но меня все равно это разозлило. Объединив все свои энергетические узлы в одну систему, наполняюсь магией эфира до предела. Как и в особняке архонтов, мое тело покрывается светящимися ярко-голубыми линиями и я чувствую, как эфир готов повиноваться моей воле. Он словно огромный боевой пес без цепи, готовый броситься по команде хозяина в атаку и его сдерживает лишь абсолютная дисциплина. Мое преображение не осталось незамеченным. Краст сосредоточил свое внимание на мне, не забывая отбивать атаки моих соратников. В меня посыпался целый ворох огненных шаров одновременно с огненным лучом. Но в этот раз мой щит держался крепко и меня больше не сдвигало ударной волной, теперь защита мягко прогибалась, нейтрализуя вражеские заклинания в синей вспышке. Добавляю ману эфира в свое коронное и, по сути, единственное боевое заклинание, усиленный укол, направляю сконцентрированные лучи в Краста. Уворачиваться от удара и распылять заклинание он не стал, а выставляет уже свою защиту. Я вижу, как мои бело-голубые лучи сталкиваются с его куполом, выделяя точки соприкосновения ярко-красным цветом. Ну просто битва джедаев какая-то. Рокх, пользуясь тем, что Краст отвлекается на меня, бросается вперед и прыжком оказывается рядом с магом и наносит серию ударов с кимитаром. Но под куполом магического щита у свихнувшегося волшебника оказывается еще один слой защиты, уже от физического воздействия, поэтому лезвие не причиняет ему никакого вреда. А вот разозлить Краста может. Скорчив гримасу гнева, он проводит рукой и посылает в нашего полудемона три серпа, тоже огненных. От одного Рокха спасла защита, а двое других вонзились в его плечо и ногу, отшвырнув в кучу уже сломанной мебели. К нему тут же подскочила Сара, накладывая светящимися руками лечение. «Так нам его не одолеть», — произносит без эмоций Антон и бросает свое теневое копье, которое развеивается взмахом руки, как и все остальные заклинания. «Знаю, нужны заклинания посильнее. А во, у меня получилось». С активированным потоком аспекта разума и добавлением эфира я смог передать свою мысль Антону, или вообще всем окружающим. Вон, Сара удивленно посмотрела в мою сторону на долю секунды, да и парочка ближайших ко мне людей из числа посетителей бара завертели головами. А ведь Краст наверняка тоже меня услышал. «У тебя резерва сил больше, сосредоточься на одном заклинании, а мы отвлечем его». После этого Антон и Страж начали посыпать архимага мелкими, но постоянными атаками. Оказалось, что воин тоже имеет в своем арсенале дальнобойные атаки, только не знаю, насколько они эффективные. Выглядели они как сгустки пурпурной энергии, срывающиеся с его топора при каждом взмахе. План звучит хорошо, но вот на деле Краст не думал отвлекаться на других противников, продолжая в прямом смысле поливать меня огнем, из-за чего поле моего зрения упало до окружающего меня кроваво-красного пламени. Да и в целом у меня с планами отношения так себе, но выбора нет. Включаю ускорение восприятия и стараюсь вспомнить уроки моего учителя магии, Рудольфа, который читал лекции по применению эфира. Его мана универсальна и способна на многое, стоит лишь научиться тонко ею управлять. Времени у меня абсолютно не было, так что пришлось импровизировать и действовать по наитию. В итоге у меня получилось подготовить нечто вроде теневого копья Антона, только напитанное маноэфира с добавлением потока смерти и эмоциями ужаса. Рабочее название копье ужаса, пока некогда долго раздумывать. Перевожу свою скорость реакции ближе к нормальному состоянию и мысленно даю отмашку Антону. В этот раз посылаю мысленную речь уже конкретно ему. «Я готов», и Антон со стражем словно с цепи сорвались. Они и раньше активно кидались в Краста магией, а теперь слово два пулемета заработали, посылая в противника крупные туманные иглы и красные магические серпы. Краст все же вынужденно отвлекается на них, отбивая часть атак руками, а часть принимая на свою защиту. Я выжидаю пару секунд в надежде, что атаки моих союзников убавляют резерв щита противника и, максимально насытив заклинание энергии, насколько это позволяла составленная мною структура, посылаю копье ужасов Краста. Для повышения своего контроля полетом снова включаю ускорение восприятия. Момент выдался самый удачный. Архимаг отвлекся на очередную серию игл от Антона и был повернут ко мне в полоборота. Но все же он заметил летящее в свою сторону ярко-синее пятно с серыми и темными красными прожилками. А неплохо оно смотрится. Конечно, главное, чтобы оно достало Краста. И у меня это получилось. Копье пробило защиту, вызвав яркую вспышку пламени, и прошло внутрь купола, вонзившись в правое плечо архимага. Эфир вспыхнул ярким синим цветом, а по телу Краста побежали серые и красные мелкие молнии, сотрясая его, вызывая судороги и вопль боли. Эмоциями я ощутил его страдания и гнев. Антон и Страж не сбавили оборотов, но все их заклинания останавливала огненная защита, которая все-таки не распалась от моей атаки. Спустя секунду после попадания моего копья залбар оглушил гневный рев Краста с еще более пылающими глазами, который уже отошел от ранения. К сожалению, сильных повреждений незаметно, внешне лишь одежду прожег и на коже остался ярко-голубой цвет, словно пейнтбольным шариком зарядили. Эффект от эмоций ужаса и потока смерти вообще не было заметно. Внезапно слева и справа от жаровни в потолок выстрелили и тут же погасли два столба огня, из которых выскочили какие-то твари, внешне похожи на крупных псов, черного цвета. С головы до кончика хвоста идет широкая полоса красного огня, глаза светятся красным и ног у них не 4, а 6. Они сразу же с жутким рыком бросились к нам, одна к Саре, вторая к Антону. Это гончие пекла, демонические твари. Ну отлично, теперь я знаю, что за твари перегрызут нам горло. В эмоциональном спектре я отчетливо ощущаю этих гончих как концентрат ярости и жажды убивать и даже с закрытыми глазами могу точно указать, где они находятся. Антона закрыл собой страж, отбив гончую в прыжке топором, а на помощь Саре пришла ласка, метнувшись белой молнией наперерез второй псине. Итак, что у нас имеется? Рог храненый его лечит Сара, страж и ласка схватились с псами, мы вдвоем с Антоном против свихнувшегося архимага, использующего огонь и способный призывать демонов. Но Краст не стал вежливо интересоваться нашим мнением о текущей ситуации. Он вновь стал посыпать нас всех огненными шарами, которые мы отбивали, стараясь прикрыть стража с Сарой, склонившейся над Ракхом. За Хваду я не переживал, она верткая и огонь ей не страшен, а с псиной уж она разберется. Сейчас они сцепились и словно дворовые собаки вертятся в рычащем черно-красно-белом клубке и пытаются вцепиться зубами друг в друга. Что будем делать? Твоему копию удалось его задеть и ранить, повторяя заклинание. Хорошая поддержка всегда способна поднять боевой дух. Особо я ранения у Краста не замечаю, но Антону поверил. Оказалось намного сложнее повторно подготовить копье ужаса, потому что приходилось постоянно отбивать огнишары архимага, стараясь прикрывать еще и товарищей. Пару раз я терял концентрацию и заклинания срывались раньше времени, но эффекта от них не было, лишь синий фейерверк рассыпался на защите противника. В итоге я бросил эту затею и решил по примеру Антона создать несколько мелких игл, чтобы продавить щит количеством. Для первого раза использовал только магию эфира и эмоции ужаса. Оказалось, что без использования потока аспектов заклинания формируются намного проще и быстрее, и в итоге у меня получился целый ливень из небольших, размеров с ладонь, ярко-голубых игл. Большая часть была погашена огненным щитом Краста, но несколько штук все же проникли внутрь купола и вонзились в тело мага. Видимо, мой успех Красту не понравился, потому что он отстал от моих союзников и сосредоточил все свои атаки, поток, шары и появились еще копья. Конечно, все было из огня, только на мне. Пришлось уходить в глухую оборону, вливая магию в защиту, которая теперь постоянно светилась изнутри синим, а сверху по ней стекал жидкий огонь. Антон воспользовался своей передышкой и за несколько секунд сформировал черный луч, направив его на противника, но защиту пробить не смог. Возможно, ему бы это удалось, будь у него время, но Краст метнул в него несколько сгустков пламени в виде летящих по кривой траектории серпов и Антона отбросило в сторону. Все-таки один из них прошел окружающий мальчика черный туман. Вот теперь дело совсем худо, гончие все еще отвлекают стража и ласку, Сара занята теперь лечением Антона, «Значит, живой, Ракха, на поле боя не видно, и я остался с Крастом один на один. При этом мне приходится лишь обороняться, из-за постоянного огня времени и сил сформировать мощное заклинание нет, а от мелких проку никакого. К тому же я начал уставать, пот заливает глаза, ноги еле держат, голова кружится, а руки стали тяжелыми и неповоротливыми. Ситуация внезапно изменилась, я ощутил эмоциями, как прекратили свое существование обе гончих, а красное пламя, что вгрызалось в мой защитный купол, опало, и передо мной предстала картина, как Краст, отбиваясь огненным мечом, отступает под яростными атаками ярко-желтого копья незнакомого мне воина с белыми крыльями за спиной и длинными, ярко-золотистыми волосами. Воин двигался неуловимо быстро, уворачиваясь и блокируя их золотым каплевидным щитом. Он был окружен какой-то аурой, освещая полутемный зал бара исходящим белым светом. В тот момент, когда Архимаг оказался прижат к стене и отступать ему было уже некуда, он крутанулся вокруг себя, посылая во все стороны целый вал ревущего пламени, сносящий все на своем пути. Сара, у нее нет сильной защиты, и она все еще занята потерявшим сознание Антоном, а от меня до нее 10 метров по прямой. Превозмогая боль в голове, включаю ускорение восприятия на максимум, направляю ману эфира в ноги и прыгаю в сторону и назад от Краста, в направлении девушки Хатра. Усиленный прыжок резко отрывает меня от земли и, уже находясь в воздухе, направляю оставшиеся силы на магический щит, растягивая его вперед и уплотняя со стороны надвигающейся волны огня. Надеюсь, хотя бы в последний момент все же успею. Я находился в полете и оставалось лететь еще 5 метров, как огненное цунами прокатилось по нам, сбивая с ног, превращая деревянную мебель в угольки и сжигая тех, кто не успел укрыться магией. Меня отбросило в сторону и, придав ускорение моему полету, бросило об пол, охватывая пламенем. Но здесь щит все-таки выдержал. Но я не успел к Саре, зато успела Ласка. Она встала на пути волны и увеличилась в размерах, прикрывая собой и Сару, и Антона, еще и хвостом их обхватила для надежности. Страж прикрыл собой Ракха, который все так же был без сознания, если не считать тех посетителей, которые тоже пытались нам помочь в битве с Крастом, а теперь превратились в пепел, то мне досталось больше всех. Незнакомый воин с белой аурой и золотыми волосами остался невредим, прикрывшись своим щитом и магической защитой, загоревшейся золотым цветом. Весь бар был разрушен. Все, что могло гореть, сгорело, включая тела призванных гончих пекла, остальное оплавилось и закоптилось. Краста нигде не было видно. В эмоциональном спектре я его тоже не ощущал, а вот от незнакомого воина шли волны эмоций вдохновения, решимости и отваги. Когда он развернулся и подошел к нам, то оказалось, что эта девушка, можно даже сказать, что женщина, высокая, может даже чуть выше меня, с золотистым, под цвет волос, копьем и щитом, белоснежными крыльями за спиной, с правильными чертами лица, в меру пухлыми губами и небесно-голубыми глазами. Тело покрывало короткая белоснежная тога с золотой окантовкой, обтягивая внушительный бюст и образующая юбку до колен, открывая взору мускулистые, но стройные и загорелые ноги, на которых были сандали с высокой завязкой на мощных икрах. Девушка остановилась в нескольких шагах от нас, опершись на копье и внимательно нас разглядывая. Сара помогла Антону подняться, рядом сразу оказался страж с топором на изготовке, а Ласка, приняв свой прежний размер, побежала к незнакомке. Сперва я испугался, что она решила наброситься на нее, но эмоционально ощутил, что Хвада испытывает радость. «Эй, это ведь я твой хозяин!» Ласка стала крутиться возле девушки, а та в ответ спокойно смотрела на нее. Удовлетворив свое любопытство, излучающая радость Хвада возвращается ко мне, прыгая на меня и пытаясь облизать руки. Девушка все это время наблюдает за ней. Внезапно среди окружающих эмоций я замечаю то, на что даже уже и не надеялся, удивление Антона. «Ты, светлоокая воительница, а во, у этого мальчика даже интонация появилась. Меня зовут Мирилла. Да, смертные обитатели мироздания таких, как я, называют светлоокими воительницами, а мой народ называет нас валькириями небесного мира». Ее голос был красивым, мелодичным и чистым, словно журчание горного ручья. Эмоции Антона зашкаливали, словно пробудился от спячки древний вулкан. Он был переполнен удивлением и священным трепетом. Страж и вовсе опустил топор, встал на одно колено и поклонился. А Сара, так же как и я, была растеряна и явно не понимала до конца, кто перед нами. Мы вчетвером даже дышать перестали, лишь ласка радостно махала хвостом, высунув язык. Благоговейную тишину прервало кряхтение пришедшего в себя Ракха и оглушающий рев, прокатившийся эхом по опустевшему залу. «Живо отвечайте, кто разнес мой бар?»